Реприза. Валерик Белкин давно уже понял, что его специализация – избалованные дочки богатых родителей. В детстве он был очень хорошеньким. Вылитый купидон, огромные синие глаза, пушистые ресницы, губки бантиком. Двум его сестрам красоты почти не досталось. Ирония судьбы. Родители Белкина были людьми интеллигентными. Белкина мама работала учительницей русского языка и литературы в той же школе, где учились Белкины дети. Белкин папа тихо и интеллигентно пил. На заводе, где он работал, в конструкторском отделе его ценили, считали хорошим специалистом. Он ходил на работу в костюме, белой рубашке и при галстуке. От него пахло одеколоном, лицо было чисто выбрито. Белкин-старший держался 5 дней. Точнее, 4,5, потому что в пятницу вечером он приходил с работы с бутылкой водки. И далее все добавлял и добавлял. Пил он один, компании не любил, дружбы ни с кем не водил. Причины его тихого пьянства были непонятны. В себя Белкин-старший приходил в воскресенье во второй половине дня. Все было интеллигентно, ни пьяных драк, ни скандалов. В понедельник утром он брился до синевы, брызгал себя шипром, надевал белую рубашку, галстук, костюм и шел на работу. В его больших глазах стояла глубокая сиреневая печаль. Верхняя губа, над которой словно угольком были прочерчены тоненькие усики, дрожала, как у обиженного ребенка. Внешне Валерик был очень похож на отца. У Белкиной мамы тоже был пунктик. Она панически боялась начальства. Директор школы, завуч и даже завхоз были для нее все равно, что боги. Их дети – полубоги. Если их обидеть или не угодить, небеса разверзнутся и над семьей Белкиных разразится гроза. Причины такого страха были так же непонятны, как причины тихого пьянства Белкина папы. Зато в распоряжении Белкиной мамы был громоотвод – хорошенький Валерик. Дочки директора, завуча и даже завхоза были от него в восторге. Те, что младше, влюблены, те, что старше, относились как к красивой игрушке. Валерик был просто прелесть. «Ты с ними дружи», — учила мама. Еще когда был малышом, выводила во двор, сажала в песочницу, где лепили куличики дочки начальников, потом подсаживала к ним за парты. А Валерик меж тем рос. Начинались игры в любовь. Посыпались любовные записки. Мама выгребала их из карманов Валерика, сама же сортировала. Дети простых смертных налево, в мусорное ведро. Дочки начальников отправлялись в жестяную коробку из-под чая, которая в доме называлась «малахитовой шкатулкой». «Ты с ними спи», — читал хорошенький Валерик в маминых глазах. Выговорить это вслух она, естественно, не решалась, потому как была женщиной интеллигентной. Он все понял без слов, потому что всегда понимал маму. Ведь мама столько для него сделала. В начальных классах Валерик был невысокого роста и хилый, часто болел. Врачи посоветовали маме отдать его в спортивную секцию, например, в бокс. Но мысль о том, что сыну могут испортить хорошенькое личико, приводила Белкину маму в ужас. Валерика решили отдать в фехтовальный клуб «Рапира». Бокс – это не интеллигентно, а вот фехтование – тогда же очень. Классу к 9-му он не сильно вытянулся, но окреп. Со шпагой в руке выглядел еще романтичней для тех, с кем советовала дружить мама. Одна беда – маска закрывала лицо. Не видно было его замечательных глаз. Но кому надо, тот знает. Судьба Валерия Белкина была предопределена. Он стал актером и научился жить за счет женщин. Что касается ценностей материальных, семья не могла дать ему ничего. В родительской квартире жили сестры со своими семьями. Мама болела, отец потихоньку спивался. Денег не хватало. Валерик меж тем устроился хорошо и даже мог иногда подкинуть сестрам на молоко для их многочисленных детишек. Жажда плодиться и размножаться передавалась у Белкиных по наследству. Его гражданским браком не было числа, равно как и любовницам. Точное количество рожденных от него детей он тоже не знал. А вот штампы в паспорте можно было пересчитать. Официально Валерий Белкин женился 3 раза. Столько же официально разводился. С Рощиным у них была боевая ничья, над чем оба смеялись. Пить он стал, потому что пил его отец, а мама этого не запрещала. Пьянство Белкина папы было в порядке вещей, он же никому не мешал. Требовалось от него только одно – каждый месяц отдавать зарплату, за вычетом денег на карманные расходы. Внешне Валерик был очень похож на папу, а вот характером… Характер у него был петушиный. Валерик задирался, нахальничал, старался произвести впечатление на окружающих, мол, вот я какой, отважный. Мамин панический страх перед громом небесным и тихое папино отчаяние загнал глубоко внутрь. Но они там были, вот в чем проблема. И Валерик себя панически боялся. Боялся нервных срывов, депрессий, запоев. Единственным, кто мог прогнать этот страх, был Евгений Рощин. Единственной фразой: «Ты всегда можешь на меня рассчитывать». Рощин знал, где достать денег, когда они нужны были Валерику до зарезу. В моменты, когда Валерику негде было жить, подсовывал ему женщин, свободных и с отдельной квартирой. У Рощина был широкий круг знакомств. Разумеется, он знал, какая из дам, близких к театральным кругам, нуждается в утешении. Наконец, Рощин давал ему работу. Без Рощина актера Валерия Белкина просто не существовало бы. Но рекомендации Евгения Рощина стоили дорого. За них приходилось платить. Валерик долгое время думал, чем. Да, он оказывал Женьке мелкие услуги, когда надо было уломать какую-нибудь звездную актрису с плотным рабочим графиком на роль в спектакле Рощина или утешить жену влиятельного человека. Но это все мелочи. Он же кругом у Рощина в долгах и фактически в рабстве. Валерик хотел бы с Женькой порвать, начать самостоятельную жизнь. У него случались приступы отчаяния. Как же так? Кругом зависит от Женьки. Не всю же жизнь за него прятаться. Но с некоторых пор их связывало нечто большее. И это уже было не преодолеть.